сон, я правда болен тобой. Сопротивляться сердцу нет причин. Ты называешь это все игрой, но это круче, чем адреналин. И я не буду больше осторожным. Тебе открою чувства все свои. Не говори, что это невозможно. Я за руку возьму и улетим. Хватит, я больше не играю. Трудно дышать без тебя, ты же знаешь, знаешь, знаешь. Хватит, пламенем страсти в тебе сгораю. От поцелуев твоих улетаю, улетаю, летаю. Завоюю тебя. Не говори, что мне не хватит сил. Ведь я же знаю, тоже хочешь меня. Это желание не погаси. Давай не будем больше врать друг другу. Спаси меня, прошу, молю. Тебе не стану быть я просто другом. Ведь я тебя люблю. Прошу тебя, не молчи. Моя душа твоей кричит. Хватит, я больше не играю. Трудно дышать без тебя, ты же знаешь, знаешь, знаешь. Хватит, пламенем страсти в тебе сгораю. От поцелуев твоих улетаю, улетаю, летаю.